Я не собирался его переубеждать, как и спрашивать, кто, кому и когда давал подобные обещания. Сказал только, что Обама производит благоприятное впечатление, конечно, если только вы не расист. Молодой, подтянутый, интеллигентный, не дурак, словом, не чета своему предшественнику Бушу. «О-о-о!» — ухмыльнулся отец Валерий. «Зубы белые, ума палата, а хвост оборвал, когда на пальму за финиками лазил!» «Слушайте», — сказал я, понемногу начиная злиться, — «я понимаю, куда вы клоните. Вы считаете Обаму марионеткой, верно? И пускай себе будет марионеткой, тогда же надежнее. Пусть миром правят не всенародно избранные президенты, а банковские картели, транснациональные корпорации, то есть их хозяева, воротилы, толстосумы, для которых нет ничего святого, кроме состояния их расчетных счетов. Но ведь этих парней ни в коем случае не назовешь олигофренами, согласитесь. Какой им прок от мировой войны, которая наверняка завершится обменом ядерными ударами между Россией и США, или, допустим, между Америкой и Китаем? То мы прибыли их закончиться, и жизни, вероятнее всего, не то сейчас оружие, чтобы отсидеться даже в самом надежном бункере». «В бункере точно не спасешься», — согласился отец Валерий. «И не козлы они полные. Все правильно ты сказал. Только и не хозяева мира. Однозначно. Настоящий хозяин их и спрашивать не станет, когда красную кнопку нажать. А кто он, по-вашему, настоящий хозяин?» — спросил я. «Ты что же, и этого не знаешь?» Я покачал головой. «Князь мира сего». «Ха! В этом плане. Сатана, что ли?» «Это другое его имя. В Библии его по-разному зовут. То Сатаной, то Люцифером, то Дьяволом, отцом лжи, то драконом о семи головах, который восстал против Бога в незапамятные времена, но не устоял, и не свергли его нахрен на землю. Вроде как зэка на вечное поселение определили. Повезло нам с соседом». Я попробовал изобразить улыбку. Честно говоря, устал от этого разговора, представлявшегося бессмысленным и тягостным одновременно. Но говорить об этом отшельнику казалось неудобным, ведь я был перед ним в долгу. «Близится час последней битвы между добром и злом», — продолжал между тем отец Валерий. «Ставки, братишка, такие, в сравнении с которыми интересы каких-то хитрожопых захребетников Соул-стрита яйца выеденного не стоят, однозначно. И потом, кишка у них тонка, перечить антихристу». «Ну еще бы, как же я мог забыть? Какой же апокалипсис без антихриста?» «Антихрист и есть князь мира сего, да?» Довольно вело осведомился я. «Не совсем так, братишка. Скорее его преданный слуга, а то и воплощение темного повелителя в человеческом теле. Вот, послушай». Отец Валерий опустил веки, сосредотачиваясь. Потом продекламировал. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога и говорил, как дракон. Он действовал властью первого зверя, чтобы заставить живущих на земле поклониться ему. Он творил великие знамения, обольщая живущих на земле, чтобы поклонялись ему и начертали на правой руке или челе число имени его. 666. Да, протянул я кисло. Когда-то давно, в самом начале 90-х, а то и в конце 80-х, прочел «Омен» Дэвида Зельцера. Роман публиковался в журнальном варианте. Не то чтобы книга произвела на меня сногсшибательное впечатление. Тем не менее, я ее все же не забыл. В отличие от многих других. Тут, конечно, пророчество не надо понимать буквально. Вел дальше отец Валерий, в том смысле, что никаких рогов, как у барана, никто у антихриста на первых порах не разглядит, как и трех шестерок числа его, а наоборот, будет он по всем понятиям чисто конкретный дэнди, прикид от Версача или другого элитного гомика, зубы от козырного дантиста, харят, мама не горюй, визажиста, котлы, тачка, все по первому разряду, короче. И базар такой складный, что уши развесят и мужики, и бабы, и дети малые, поголовно. А поскольку дела к тому времени станут труба, купятся они на его галимые понты по полной программе и скоро станут глядеть, как на спасителя усекаешь. Потому ему и имя дано соответствующее — Антихрист. Кстати, барак этот негр, о котором ты мне рассказывал, подходит по большинству параметров, кроме цвета кожи. Сам мозгами пошевели. Этого я как раз делать не собирался. Не до того мне было, чтобы вслед за отцом Валерием размышлять о глобальных проблемах мира, к тому же, вероятнее всего, надуманных. «Своя рубашка ближе к телу», — гласит известная пословица. Это так и есть, в особенности, если все прочие представляются гипотетическими. Я мечтал об одном — вернуться к семье и забыть обо всем остальном, будто его и не было. «Свалить надеешься?» — почти добродушно осведомился отец Валерий. «А рассчитываешь отсидеться в кустиках? Ни у кого не выгорит. Не в этот раз, который, как ты понял, по всем понятиям последний. В особенности у тебя. Почему?» «Я уж смог объяснять, Серега, по кочану, разумел? Потому как даже мертвых из-под земли и со дна морского вызовут, смотря кого где упокоиться угораздило, обычных простых людей, не то что уникама вроде тебя, которые ни в самолетах не горят, ни в затопленных катакомбах не тонут, а напротив, нежить разную злую щелкают, как орехи. Ты, браток, пойми и уже не забывай, как Антихрист себя проявит, а этого ждать всего ничего осталось, так сразу кинется армию тьмы собирать для последней битвы в Армагеддоне. А остановит эту нечисть кто, по-твоему?» «Не знаю и знать не хочу», — вымолвил я, покрываясь гусиной кожей. «А придется», — отрезал отец Валерий, — «ты и такие, как ты». «Да я не знаю, как с калиновскими бандюганами разобраться, не то что с Антихристом». «А разберешься», — пообещал отшельник, — «только покреститься тебе надо, а то времени у нас в обрез. Ладно, сейчас мы с тобой этот пробел восполним, или я не священник. Вам не кажется, момент для этого не самый удачный? А другого, чтоб ты знал, не предвидится. А не староват я для крещения?» «С чего ты взял? Это попы уже после спасителя наладились младенцев конвейерным методом штамповать. По принципу, чем больше, тем лучше, как в пионеры принимать при Брежневе. Так что не боись, в самый раз. По поводу места тоже не сомневайся. Это все», — он сделал широкий жест, вероятно, имел в виду катакомбы. «Татары черной крепостью назвали, только когда захватили. Да татар тут пещерный монастырь был, христианский». Он подступил ко мне с чашей, на вид ей было лет 500, никак не меньше. «Что такое крещение, знаешь?» Я по понятным причинам замялся. «Крещение, братишка, это путь Христа. Про него ты уж точно слышал. Христос умер, а затем воскрес. Ты тоже умер для старой жизни, чтобы воскреснуть для новой, взять крест и нести. Как говорится, мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Теперь так, без оглашения, давай обойдемся. Тебя, братишка, как я понял, уже оглашали. Точнее, даже глушили. Причем конкретно? Что такое оглашение? Все же полюбопытствовал я. Вроде испытательного срока, пояснил отец Валерий. По моему разумению, ты его прошел. Он потеребил нос. Даже сатану повидал во многих ликах.